Примечание к странице 267. Потемкин Григорий Александрович, 1739-1791. Русский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит императрицы Екатерины II. Малодушный страх и ужас смерти. Русская старина, том 14, книга 10, 1875 год, страница 247. Императрица Елизавета Петровна ужаснулась смертью. Валишевский К. в 5 томах, том 4, Москва, 1912 год, страница 682-683. Елизавета Петровна, 1709-1761 или 62. Российская императрица с 1741, дочь Петра I. Михаил Федорович, 1596-1645. Русский царь с 1613 года, первый царь из рода Романовых. Примечание к странице 267. Он так боялся смерти. Глинка в воспоминаниях современников. Москва, 1955 год, страница 300. Глинка Михаил Иванович, 1804-1857. Русский композитор. «Что бы мы ни делали». Мопассан, собрание сочинений, том 5, страница 193. 40 лет работы, муки и успехов. Толстой Лев Львович. «Правда о моем отце», страница 95. «Когда ж конец? Забудемся опять». Неточная цитата из стихотворения Александра Блока. «Миры летят, года летят, пустая». «Когда ж конец?» Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать. Как страшно все, как дико, дай мне руку. Товарищ, друг, забудемся опять. Страница 268. Страх смерти влечет, отдавшись без борьбы. Неточная цитата из хроники Шекспира «Король Ричард II». Действие 3, сцена 2, перевод Д.Л. Михаловского. Страх смерть влечет, не худшим бой грозит. И смерть в бою другую смерть разит. Но смерти мы покорные рабы, от страха ей отдавшись без борьбы. Шекспир, указанное сочинение, том 2, страница 90. Примечание к странице 269. «Я не тужу о смерти». Избранные сочинения Ломоносова в стихах и прозе. Издание 5, Санкт-Петербург, 1887 год, страница 34. Страница 270. Штелин Яков Яковлевич. Якоб фон. 1709-1785. Член Петербургской академии наук 1735 года. Писатель и переводчик. «Я вижу, что должен умереть». Биографическая библиотека Ф.Ф. Павленкова. М.В. Ломоносов. Санкт-Петербург. 1912 год. Страница 86-85. Талейран. Талейран Перегор Шарль Морис. 1754-1838. Французский дипломат, министр внутренних дел. «Почти чувствую возможность радостно умереть». Смотрите Гусев Н.Н. «Два года с Львом Николаевичем Толстым». Москва, 1928 год, страница 84. Гусев Николай Николаевич. 1882-1967. С 1907 по 1909 год был личным секретарем Льва Николаевича Толстого. «Пожалуйста, не думайте, что я в дурном настроении. В моем саду никаких реформ». Чуковский, Корней Иванович. Илья Репин, Москва, 1936, страница 38-39. Примечание к странице 271. О возможности с малых лет воспитать так ребенка. Аксакова В.С. Дневник. Санкт-Петербург, 1913, страница 166. К странице 275. «Чем свод небес прозрачней, по синеве его». Из хроники Шекспира «Король Ричард II». Действие 1, сцена 1, перевод Д. Михаловского. Шекспир Уильям, указанное сочинение, том 2, страница 70. Примечание к странице 277. «Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы!» Письмо Максима Горького Михаилу Зощенко, от 25 марта 1936 года. Литературное наследство, том 70, страница 166. К странице 279. Луиза Колле, 1808-1876. Французская поэтесса.